Молодой человек в офицерской форме пристально поглядел на меня. Что-то сомкнулось, включилось. Я задохнулась, будто глотнула озона. Никогда не думала, что родство можно ощутить с первой секунды, с первого взгляда. Мне стало тепло, радостно, ясно, и поезд выскочил из туннеля, пошел поверху, сквозь молодой березовый лес, с молодой же весенней листвой. Стало совсем светло, празднично. Поезд замедлил ход, и незнакомец улыбнулся мне, неловко, растерянно. Я поняла, что я совершенно счастлива, так, как никогда прежде. Это чувство не очень даже было связано с моим попутчиком. Оно шло как бы извне, издалека, сверху. А в незнакомце оно на мгновение материализовалось. И все, что до этого времени казалось мне сложным, непостижимым, запутанным, вдруг упростилось, потеряло детализацию, прояснилось. Мы все смотрели и смотрели друг на друга, и с каждым мигом узнавание длилось, и счастье длилось. И клянусь, если бы наше общение на этом закончилось, я все равно бы помнила его до конца своих дней. Я была бы уверена, что жизнь моя состоялась, а все остальное — это уж роскошь, ну, не человеческая, райская роскошь. Анохиной я не объясняю своих состояний. Из скромности, может, все, что я чувствую, глупости, чепуха, поэтому Ленка имеет полное право меня пилить. Насколько он тебя младше? На 8 лет? Алла Пугачевский вариант. Почти. Но ты даешь, мать! Анохину восхищает моя бестолковость, и она даже потирает руки от удовольствия. Ленка безосновательно считает, что в ее обязанности входит мое половое и социальное просвещение. Она сторонница шоковой терапии и любит резать правду матку в глаза. Кто ты по сравнению с ним? Старуха! Женится ли он на тебе? Да никогда! Зачем он с тобой? Для известных нужд. Вывод? Брось! Брось его! Если бы Анохина посоветовала мне удавиться, это было бы менее жестоко. Но на меня не действуют ее советы. Я их автоматически пропускаю мимо ушей. Анохинские нравоучения — конфетные фантики. Ленка добрая и несчастная. А что касается замужества, то не в браке счастья. Мама Кости и слышать не хочет, чтобы ее единственный сын, красавец, офицер, гвардеец, на которого она положила жизнь, женился бы на глубокой старухе, да еще с ребенком подлого происхождения. И я не осуждаю его за то, что он ради успокоения домашних пообещал покончить с развратным прошлым. Напротив, я тоже хочу, чтобы они были спокойны. «Тебя не встречают?» — первым делом спросила я его, вжавшись в его штатское пальто. «Нет». Он немного отстранил меня и для верности покачал головой. Обнявшись, мы двинулись в зал ожидания. «А я знал, что ты придешь. Мы уже нашли укромное местечко, не слишком на виду. Сели, пристроили его сумку, и он нежно гладил меня по волосам.